Да. Добрый день. Ну чего, говори. Привет, привет. Из военкомата беспокоит. Ну, с военкомата я знаю, с военкомата. И что? Подполковник Степанян. Ну, Степанян, знаете, да. Знаете такого? Да знаю Степаняна, что хороший мужик. Ну так вот, вам я надо явиться в военкомат срочно. Да мне-то зачем? Значит, у нас сформируется отряд, который пойдет Чечню. Штурмовать Эстонию. Эстонию даже? Фу, да. Я уже старый для этих. Старый, ты в понимаешь? В свете последних событий, что был снесен памятник. Так это же мне... Воину-освободителю. Мне, знаю. Это же мне в России... было бы... 22, я бы еще согласился бы. А если мне 92, то куда я пойду? Нам нужны как раз опытные. Так мало что опытные, так я военные. Не могу ходить. Вы послушайте, вы воевать не будете, вы так будете только командовать. Я ходить не могу. Командовать-то все равно же надо. В кресле, вы же не будете меня выталкивать взад-вперед. Вы в кресле будете сидеть командовать войсками. Надо смотреть, как... Значит, формируется элитный надо отряд. Надо смотреть, как это... Как вы в атаку пойдете на эти памятники. Тоже ж надо смотреть. А? Вы не против, да, что мы пойдем Эстонию уничтожать? Да не, уничтожать не надо. Это народ. Там кроме эстонцев 70% русских живет. Так как раз русские но будут добровольно наступать на не флаг. Все же, а старики и старухи куда их денешь? Тоже добровольно будет. Эстонцы... Половину возьмем в рабство. Так это эстонцев. У него же на лбу не написано, что он эстонец. Но сначала мы уничтожим Белый дом их, а потом начнем их армию уничтожать. Начнем. Он уже как сказали же Путин-то. Говорит, нехорошо сделали эстонцы. Нехорошо. Да. Путина слышал? Так на как он сказал? Он говорит, очень слышал, нехорошо. Конечно. На европейском. Они собирались вон под Саратовым. На курорте в Саратове. Или ты далек от этого. Ты не знаешь, где даже город Саратов расположен. Ну, Таша, не знаю. Да откуда ты знаешь? Как это не знаю? Мы все знаем. А Путин сказал. Все знаем. Говорит, нехорошо они сделали. Они да сделали нет, уничтожать. То, тут экономически надо подходить. Экономически. Значит, надо половину им отрезать. Экономически. Да, бесполезно. Бесполезно. А бесполезно. Снабжаете Россия, матушка, дай Боже. Евросоюз. Россия, запомни раз и навсегда, что такое россиянин? Это старший брат, он всех кормил, которые вышли. Всех кормил. Старший брат всегда за всех в ответе был. А ты этого забыл. Ну ладно, пока. Некогда мне. Да что ждать? А? Заявлюсь. Да, вам да. Надо явиться в военкомат. Сегодня срочно. Суббота, воскресенье, это аж... Вам надо срочно явиться в военкомат. Завтра. Ну, в понедельник будем беседовать. В воскресенье мы не работаем, в понедельник приходите. Документы. Документы у меня с собой, конечно. Офицер запаса, что ж ты хочешь. Каких... Ладно, пока. В каких родах войск хотите служить? Ну, я только на флоте. На флоте? Ну, будете на флоте, в Балтийском. Ну, да. В общем, все, давай, давайте, пока. В понедельник приходите в военкомат.